и интересовался Петром. «В руках у него была книга?» — спросил Петр. «Книга? Один был? Один. Значит, Королев шел по следу Петра, увлеченный погоней, забыв об осторожности». Петр не пошел домой, остался у товарища, чья мазанка стояла на краю села. Всю ночь они пробыли с другом в зарослях подсолнуха у дороги, ожидая полицейских. Полицейские явились в 3:00. Их было двое, Королев — третий. Видно, где-то далеко за селом они оставили линейку и направились в село пешком. Они прошли в 2 шагах от Петра, а Королев — ближе остальных. Петр слышал его дыхание. Пожалуй, протянутой рукой не достанешь, но будь в руке кинжал, как в тот раз у степняка, не мудрено достать. Там же, в полутьме придорожного подсолнуха, Петр сказал себе, что убьет Королева. Вот и сейчас он помнит, как посветлело на душе, когда сказал себе это. Он не думал в ту минуту ни о женщине в крахмальном платье, ни о мальчике и девочке, которые подносили головы к губам кассира, точно просили благословения, ни о теплом и светлом королевском доме, наполненном книгами и окруженном как нимбом разноцветием породистых кур. Он думал только о Королеве, его черной душе, более черной, чем куртка Королева, пропахшая рыбой. Петр не видел после этого Воровского, но хорошо помнит, что продолжал прерванный разговор. Нет, теперь уже не о терроре, а о карающей деснице революции, праве казнить врага. Пусть на годы и годы вперед все убийцы видят, что значит поднять руку на революцию. А затем в предрассветный час Петр встретил Королева на пологой горе, поднявшейся над морем. Тот возвращался домой из спорта. Еще не видя Королева, Петр услышал дыхание, трудное, с надрывом. Видно, подъем был нелегким. Королев появился над взгорьем, точно медленно вынырнул из моря и, привалившись к изгороди, замер, грузный и беспомощный. Только трубно гудело в груди, да пахло рыбой. Петр зашагал к Королеву. Чем ближе был Королев, тем запах становился сильнее, сладковато-удушливый, маслянистый. Петр подумал, Королев слышит его шаги, но не может справиться с разбушевавшимся сердцем. А потом прошла вечность, прежде чем Петр врубил нож в тело, и Королев осел, цепляясь за изгородь. Казалось, минуты сочтены, но он все еще не мог унять одышку. Петр пошел к морю. Его знобило, и руки пахли рыбой. Не было запаха противней. Петр добрался до воды и, опустившись на колени, стал мыть руки, драя их песком и галькой, но запах рыбы точно врос в кожу. Петру чудился этот запах в воде, в песке, в гальке, в самом воздухе. Он был неистребим, этот запах, как неистребим, наверное, был Королев. Да убил ли Петр его там, в призрачной тьме города, у изгороди? Той же ночью Белодед покинул Одессу. Вакула слышать не хотел о Петре, однако следил за ним ревниво. Как было известно Вакуле, брат обосновался где-то в Шотландии, не то в Абердине, не то в Глазго, служил на корабле, много плавал. Говорят, даже тайно бывал в России и не раз. При мысли об этом холодный ветер забирался в Акуле за пазуху. Где-то бродит брат под окном, точит кривой нож. Хозяин дома, в котором жил в Глазго, Петр привез жену из Сицилии, когда еще был боцманом. С тех пор прошло 6 лет, и боцман стал владельцем доходного дома. Он ходил по коридорам и верандам обширного жилища, как по палубе корабля, и только покрикивал. Дом, как корабль, блистал чистотой. Петр возвращался из плавания, и ему было приятно видеть молодую сицилианку с горячими глазами, стоящий у окна в цветастом нездешнем платке.